Глава третья. Совершилось непоправимое. Кёхэй и Митико попали в дьявольскую западню. Неважно, в конце концов, ранили они женщину или убили, главное было то, что произошло все случайно, и, значит, убийство не могло считаться преднамеренным. А, как известно, разница между преднамеренным преступлением и непреднамеренным огромна. Однако Кёхэй, желая спастись, сам избрал путь падения. Удостоверившись, что женщина умерла, он погнал машину прочь от освещенного перекрестка. Не слушая предостережений и советов Митико, он мчался все дальше и дальше во мрак. Отныне этот мрак стал уделом всей его будущей жизни. Свидетелей происшествия не было, и это решило все. Они ехали вглубь гор. Когда они хоронили тело в лесу, вдали от людей, оба уже понимали, что достигли предела в своем падении, и пути назад нет. Митико, осознавший, что решимость Кёхэя ничто не поколеблет, помогала ему. Достав из багажника инструменты, они выкопали яму, что само по себе было делом нелегким. Чтобы дикие звери и бродячие псы не вырыли тело, могила должна была быть глубокой. Фонарь они не зажигали. Работали при мерцающем свете звезд, пробивавшемся сквозь ветви. Глубина могилы словно соответствовала глубине их отчаяния. Когда они окончили рыть, начало светать. Залевший край неба был как сигнал опасности, надо было немедленно убираться отсюда. Даже в этом глухом лесу могли встретиться люди. Однако они так устали, что не могли двинуться с места. Наконец Кёхэй очнулся. Безудержный порыв бросил его к Митико, и здесь же, на холме, где они только что зарыли труп, Митико и Кёхэй слились в бешеных объятиях. Они стали сообщниками и душой, и телом. И всякий раз потом, в своей превратившейся в бесконечное бегство жизни, они таким образом проверяли, по-прежнему ли они попутчики друг другу. Событие не получило огласки. Из мрака извлекли Кёхэя и Митико мертвое тело, и во мраке погребли его. Потрясенные случившимся, они даже не догадались заглянуть в документы погибшей, просто зарыли вместе с ней ее вещи, и все. «Люди теперь пропадают часто, и о них, наверное, не так уж и беспокоятся», — сказал Кёхэй. По прошествии нескольких дней, почувствовавшие некоторое облегчение, сообщения о пропадавшей женщине в газетах не было. «Я уверена, что родные ее разыскивают», — предупреждала Митико, считавшая, что успокаивается еще не время. «Может быть, она одинокая? Просто тебе хочется так думать. Скорее всего, ее ищут, потому и сообщения о смерти нет. Чего доброго, ее родные нападут на наш след. Они же не профессионалы, а полиция с места не сдвинется, так что нечего нам бояться». И Кёхэй в конце концов успокоился. Когда тревога и напряжение первых дней несколько спали, Митико вспомнила о пропаже. «Слушай-ка, что-то я в последнее время медведя не вижу». «Медведя? Ну, того плюшевого. Куда ты его дел?» «И правда, я тоже давно его не видел. Терзаемый чувством вины, Кёхэй совсем позабыл о медвежонке». «А когда ты его видел в последний раз?» — спросила Митико. «Той ночью ты не брал его с собой?» Под той ночью, разумелось, конечно, ночь происшествия. По лицу Кёхэя скользнула тень беспокойства. «Точно не помню». «Так вспомни, положил ты его в машину или нет?» «Вроде бы нет. Ты ведь всегда таскал его с собой. Мне кажется, он был в машине». «Таскал, таскал, а теперь потерял. Что из этого?» «Если он был в машине, а потом исчез, значит, он оттуда выпал». «Ты думаешь, мы потеряли его там?» «Вполне возможно. В ту ночь мы только дважды выходили из машины». «Дважды?» «Да. Где сбили женщину и где ее похоронили. Если медведь вывалился во время одной из остановок, он может стать уликой против нас». «А если он пропал до или после той ночи?» Страх вновь ожил в сердцах Митико и Кёхэя. Лица их стали бледными, как полотно. «Что же делать?» — растерянно, дрожащим голосом спросил Кёхэй. Может, он там еще лежит? Пыталась рассуждать хладнокровно Митико. Но ведь сейчас искать его опасно, правда? Опасно, конечно. Однако, раз сообщения о смерти той женщины нет, значит, никто и не догадывается, что ее сбила машина. Да и как можно узнать о месте происшествия? Машина налетела на нее у самой обочины, и она упала в траву. Кровь наверняка впиталась в землю. Машина осталась целехонько. Даже стекло не разбилось, осколков никаких не было. Я, пожалуй, поеду туда и посмотрю, а ты оденься так, как будто в горы прогуляться собрался, и отправляйся в лес. Если могила цела, значит, все в порядке, а если почувствуешь, что там что-то не так, не подходи близко, и все. — Что же мне, одному ехать? — спросил Кёхай плаксиво. — Ну да, сам заварил кашу, сам расхлебывай. Один человек бросается в глаза меньше, чем двое. — Я и место-то толком не помню. — Ладно уж. Поедем вместе. Ты как ребенок, совсем нюни распустил. Ну и пусть. Признав за Митико первенство, Кюхэй стал во всем ей послушен. Поиски, однако, ничего не дали. В лесу медвежонка отыскать не удалось. — Значит, у обочины потеряли, — с надеждой сказал Кюхэй. — Надейся, надейся. Вполне может быть, что кто-то подобрал его до нас. — Да кому нужна эта грязная тряпка? Тем, кто теперь, может быть, разыскивает нас, можешь ты это понять. Ты слишком мнительна, вернее, труслива. Предположим, самое худшее, что медведь попал в руки наших преследователей. Как они узнают, чей он? Имени владельца на нем нет. Да и кто это станет связывать его с происшествием? Такая ветошь может валяться где угодно. Ну так поздравляю тебя. Издевательски усмехнулась Митико. — С чем это? — рассердился Кюхэй. — А вот с чем. Ты сам говорил, что этот медвежонок тебе вместо матери. Сколько лет ты, как ребенок, таскался с ним в обнимку. Да все знают, что он твой, и если тебе предъявят его как доказательство, тебе не вывернуться. — Можно подумать, что такой медведь у меня одного, — возразил Кюхэй, но в голосе его не было уверенности. — Ладно, пропал медведь. Теперь уж ничего не поделаешь, однако впредь надо быть настороже.